Харьков, 1920 год. Здесь фактически только-только установилась советская власть. Город еще не опомнился от крови, которая лилась здесь реками, когда одна власть сменяла другую, зверствуя и терроризируя население. Тот город славился именем Саенки, писал позднее Владимир Хлебников в поэме «Председатель ЧИКИ», вспоминая страшного чекиста, чье имя наводило ужас на весь Харьков, и воспроизводил монологи еще одного рыцаря революции, следователя РФН-трибунала Андреевского, помимо своей основной работы, пробовавшего силы, а как же иначе, культурный человек, в театральной режиссуре. Представить Харьков той эпохи помогают следующие строки. «Приговорен я был к расстрелу за то, что смертных приговоров в моей работе не нашли. Но я люблю пугать своих питомцев на допросе, чтобы дрожали их глаза. Я подданных до ужаса бывало доводил сухим отчетливым допросом, когда он мысленно с семьей прощался и уж видал себя в гробу, я говорил отменно сухо: «Гражданин, свободны вы и можете идти». Совершенно нищий и психически нездоровый будетлянин встретил имаженистов и молча протянул руку, на которую был надет ботинок. Мариенгоф пожал ботинок. Хлебников этого даже не заметил. Есенин весело смотрел на Хлебникова, возвышающегося посреди пустой комнаты с единственным табуретом. Будетлянин, футурист, председатель земного шара, друг злейшего врага Маяковского, в висках гудела веселая идея. «Вы, Владимир Викторович, председатель земного шара?» «Председатель. Мы в Харьковском театре всенародно упрочим ваше избрание, организуем церемониал». Хлебников, очевидно плохо понимавший, что происходит, крутился на сцене вокруг собственной оси, поворачиваемый Есениным и Мариенгофом. Те читали акафисты посвящения в председателя. Как символ надели на палец посвященному кольцо, занятое у Бориса Глубаковского. После окончания церемонии кольцо было отобрано. Потом Есенин возмущался. Хлебников испортил все. Умышленно я выпустил его первым, дал ему перстень, чтобы он громко заявил: «Я владею миром». Он же промямлил такое, что его никто не слышал. Очередное же выступление самого Есенина, как обычно, удалось на славу. В пасхальную ночь он на бульваре, вскочив на скамейку, надрывая голос, читал «Инонию» и «Пантократора». «Тысячи лет те же звезды славятся, тем же медом струится плоть. Не молиться тебе, а лаяться, научил ты меня, Господь». Кругом собралось много людей, верующие дрожали от негодования. Воздействие этих стихов было посильнее, чем любой похабной антирелигиозной частушки. «Бей его, богохульника!» — раздались крики. Тут же они были перекрыты грозным ревом матросов-братишек, увидевших в Есенине своего парня. «Читай, товарищ, читай!» Он продолжал читать и дочитался до бурных аплодисментов и подкидывания шапок в воздух. Он и здесь шел наперекор всему — ситуации, людям, традиционному восприятию привычных вещей. А когда публика набилась в зал Харьковского городского театра и негодующими воплями и свистом встретила стихотворную бредятину Мариенгофа, Есенин, казалось, должен был продолжить скандал и довести его до высшей точки кипения. Но просто невозможно было сердиться на этого светлого, радостного, рассеянно улыбающегося юношу, вспоминал Эмиль Кроткий. Благостную атмосферу он взрывал изнутри и гасил любой скандал чтением стихов, от которых затихал самый накаленный зал. «Я еще никогда бережливо так не слушал разумную плоть. Хорошо бы, как ветками ива, опрокинуться в розовость вод. Хорошо бы, на сток улыбаясь, мордой месяца сена жевать. Где ты, где моя тихая радость? Все любя, ничего не желать». В конце 1919 года вышли, наконец, отдельным изданием «Ключи Марии». Книга, которая Шершеневичу стояла поперек горла, и которую он же из тактических соображений объявил теоретической основой имаженизма. Но после выхода «Ключей» тут же засел за собственную теорию. «Радостно посвящаю эту книгу моим друзьям-имаженистам Анатолию Мариенгофу, Николаю Эрдману, Сергею Есенину», распинался он на титульном листе своего труда. «Дважды два равняется пять. Листы имажиниста. Посвящение Есенину здесь — ничто иное, как воплощение форменного лицемерия. Ибо на первой же странице было заявлено: «Эпитеты народного творчества — это нечто застывшее, что указывает на низкую ступень народного творчества вообще. Эпитет поэта есть величина переменная. Чем постояннее эпитет поэта, тем меньше значение этого поэта, ибо искусство есть изображение, а не приготовление. «Антиключи Марии» — вот что писал Шершеневич, стремясь перехватить лавры теоретика. Каждая фраза этого сочинения, по сути, метила в Есенина, в том числе и в Есенина-поэта. Теоретические претензии были в данном случае лишь поводом для выражения нешуточной неудовлетворенности тем положением вещей, когда публика отшатывалась от стихов великолепных, как от истерики умалишенных. Но Шершеневич брал реванш в теории. Искусство должно быть радостным, довольно идти впереди кортежа самоубийц. Имажинизм таит в себе зарождение нового, внеклассового, общечеловеческого идеализма, арлекинадного порядка. Победа образа над смыслом и освобождение слова от содержания тесно связаны с поломкой старой грамматики и переходом к неграмматическим фразам. Разве мог после выхода Есенинской книги остаться в стороне Толя Марингов? Он ведь тоже теоретик. Автор книжки «Буян остров. Имажинизм» писалась в мае 1920 года. По существу вся его книга — это вопль всеми презираемого графомана. Да и куда денешься, если цельного художественного произведения, обладающего всеобщей ценностью, из-под собственного пера не выходит и остается только выдавать ремесленную стихотворную работу за грядущий ослепительный молниеносный листопад. Масло в огонь подлил и Арсений Авраамов. Личность весьма типичная для того времени. Времени, когда Татлин конструировал проект памятника Третьему интернационалу, который должен был превысить на 100 метров Эйфелеву башню и стать оживленной машиной, сооруженной из форм, кружащихся вокруг собственной оси в различных ритмах, вмещая в себя телеграф, кинозалы и залы для художественных выставок. Времени, когда Всеволод Мейерхольд, основывая свой театр, декларировал: «На всех театрах, которые теперь функционируют, надо повесить замок», не подозревая, что в один прекрасный день замок повиснет на дверях его собственного театра. Арсений Авраамов — революционер, хоть и меньшего масштаба, но в том же духе. Под псевдонимом «Реварсавр», то бишь «Революционный Арсений Авраамов», он исполнял в стойле «Пегаса» специально написанные для перенастроенного рояля рев-опусы. На сём рояле надлежало играть не пальцами, а садовыми граблями. Так вот, этот самый Арсений выпустил в 1921 году книгу «Воплощение. Есенин Марингов», содержание которой названные герои знали задолго до выхода ее в свет. В результате устроенного автором музыкального разбора и ритмического анализа стихов выходило, что Марингов обладает ритмическим мастерством, коему мог бы позавидовать Себастьян Бах. Наконец, Шершеневич выпускает книгу под названием «Кому я жму руку». Эта книга, наряду со статьями из «Дважды два равняется пять», публиковавшимися в «Знамени», положила фактически конец какому-то ни было взаимопониманию между ним и Есениным, которое и до того не особенно проявилось. Есенин не мог оставить без ответа серию увесистых булыжников в свой огород. Еще зимой он подал в отдел печати Московского совета рабочих и крестьянских депутатов заявление о разрешении напечатания 4 книг. Кроме 3 книг стихов, в заявлении фигурировала словесная орнаментика, которая должна была стать своеобразным продолжением «Ключей Марии». Однако все, что от нее сохранилось, — статья «Быт и искусство». Надо полагать, Есенин выбрал одну главу для публикации, дополнив ее заостренными полемическими инвективами, направленными против своих собратьев. Публикация статьи «Быт и искусство» стала с его стороны последней попыткой убедить свиту, что из ничего и выйдет ничего, что любые образы в стихе должны находить гармоническое согласование между собою так же, как они согласованы в традиционном быту. «Собратьям моим кажется, что искусство существует только как искусство, вне всяких влияний жизни и ее уклада. Мне ставится в вину, что во мне еще не выветрился дух разумниковской школы, которая подходит к искусству как к служению неким идеям. Но да простят мне мои собратья, если я им скажу, что такой подход к искусству слишком несерьезный. Так можно говорить об искусстве поверхностных напечатлений, об искусстве декоративном, но отнюдь не о том настоящем строгом искусстве, которое есть значное служение выявления внутренних потребностей разума». Он обращался к глухим и слепым, и едва ли сам этого не понимал. Не единожды ведь приходилось убеждаться в том, что его понимание образа и природы поэзии – не имеет ничего общего с воззрениями компании дикарей, в которой он осуществляет свою литературную политику. То, почему его взгляды на искусство были для собратьев китайской грамотой, Есенин исчерпывающе объяснил в конце статьи. Отнюдь не теоретические разногласия явились яблоком раздора, как это могла подумать широкая публика. Корень был гораздо глубже. «У собратьев моих нет чувства Родины, во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния». Казалось, логика развития событий требовала, чтобы после подобного объяснения всякие отношения были прерваны. Но ни малейшей логики в поведении друзей, в литературной жизни и быте того времени невозможно было усмотреть при всем желании. Наглядной иллюстрацией ко всем тогдашним литературным и теоретическим спорам, отражающие взаимоотношения Есенина с собратьями, могла бы стать известная фотография великолепных, снятая на Тверском бульваре летом 1920 года. Четверо модно одетых русских дэнди с тросточками в руках смотрят в объектив. На лицах Мариенгофа, Шершеневича и Кусикова жизнерадостные улыбки. Тесным кольцом стали они вокруг Есенина, а в глазах которого застыла какая-то затаенная печаль и тяжелая дума, неведомая улыбающимся товарищам. В середине апреля 1920 года Есенин навестил родных в Константинове. До этого он изредка встречал в книжной лавке или дома на Богословском односельчан, приезжавших в Москву. Встречал их радушно, угощал, чем мог, дарил свои книжки, помогал, если это было в его силах. Одному из них он написал рекомендательную записку в костюмерную Большого театра, где тот получил костюмы для постановки спектакля в Константиновском клубе. Раз или два приезжал отец. Жаловался на тяжелую жизнь, на отсутствие денег. Есенин молча выслушивал, никогда в деньгах не отказывал, хотя тяжело было вспоминать о тяжелых ссорах с ним, о пренебрежительном отношении отца к стихам молоденького Сережи и лицезреть его теперь перед собой, просящего деньги, заработанные теми же стихами. Есенин прожил в Константинове более двух недель, и, наверное, нечасто приходилось ему видеть более тяжелые картины. Екатерина Есенина вспоминала: «После бурных дней 1918 года у нас стало тихо, как всегда после бури вода не сразу становится чистой, так и у людей еще много мутного было на душе. Прекратилась торговля, нет спичек, гвоздей, керосина, ниток, ситца. Живи как хочешь. Все обносилось, а купить негде». Проливной дождь, ливший все эти дни, еще более усугублял тяжелые впечатления от увиденного. Многих односельчан поэт уже не застал в живых, кто убит на фронте, кто сгорел в тифу. Дед лежал на печке и проклинал советскую власть. Безбожники. Это из-за них Господь людей карает. Комсомол распустили, озорничают они над Богом. Вот и живете, как кроты. Страшно было смотреть теперь на эту новую жизнь, точнее, на отсутствие жизни как таковой, на убиение российской деревни, происшедшее именно в годы военного коммунизма и сплошной продразверстки. 1921 год поставил на старой русской деревне крест. Но к этому все и шло. В положении о социалистическом землеустройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию было декретировано, что на все виды единоличного землепользования нужно смотреть как на отживающие. Мы прекрасно знаем, что экономическая основа спекуляции есть мелкособственнический, необычайно широкий на Руси слой и частнохозяйственный капитализм, который в каждом мелком буржуа имеет своего агента. Ленин. Если перевести эту политическую терминологию на язык житейских фактов, то реальным ее воплощением и стало то, что увидел Сергей Есенин весной 1920 года в родном Константинове. Голод, мор, отсутствие продуктов, невозможность ничего ни купить, ни продать. Потери земельных наделов. Вспомнились его лихорадочные споры с Петром Мочалиным. Вспомнились антирелигиозные частушки, которые с упоением распевались константиновской молодежью и его сестрицами. Вот и живете, как кроты. Ах, Толя, Толя, не ты ли говорил, что ничего не напишу здесь? Гибель породившего и вскормившего его мира неизбежно навевала мысль о неизбежности собственной гибели. Я последний поэт деревни, скромен в песнях дощатый мост, за прощальной стою обедней кадящих листвой берез. Да горит золотистым пламенем из телесного воска свеча, и луны часы деревянные прохрипят мой 12-й час. На тропу голубого поля скоро выйдет железный гость, злак овсяный, зарею пролитый, соберет его черная горсть. Неживые, чужие ладони, этим песням при вас не жить, только будут колосья кони, о хозяине старом тужить. Будет ветер сосать их ржанье, панихидный справляя пляс. Скоро, скоро часы деревянные прохрипят мой двенадцатый час. Это стихотворение он посвятил Мариенгофу, думается, не без намека. Для тебя, то ли деревня пустой звук, и меня счел неспособным написать что-либо стоящее о разоренном и погружающемся в небытие родимом мире. А кроме того, сам Мариенгоф — порождение железного гостя и его неутомимый воспеватель. Это вам не разность поэтических манер, как считает Львов Рогачевский. Тут дело серьезное, гораздо серьезнее. Изъятие подчистую хлеба, борьба с мошенничеством, заградительные отряды, принятие 9-м съездом РКПБ программы Троцкого по превращению страны в огромный концентрационный лагерь, где каждый рабочий и крестьянин должен был считать себя солдатом труда, который не может собой серьезно располагать, все было подчинено одной единственной задаче – ликвидации России как таковой, ибо физическое уничтожение крестьянства и превращение рабочих в крепостных означало фактический конец великой державы. Программа эта на практике так и не была до конца воплощена в жизнь. Людоедские планы превращения России в вязанку дров для костра мировой революции были сорваны, ибо наперекор им легли костьми сотни и сотни тысяч неизвестных солдат, простых русских мужиков, взявших в руки винтовки и пулеметы, дабы ценой крови отстоять свое право и право своих семей на хлеб и кров. Город сравнительно пострадал мало. Сейчас на улицах города убирают убитых и раненых. Среди прибывших позднее подкреплений потерь сравнительно мало. Только доблестные интернационалисты понесли тяжелые потери. Зато буквально накрошили горы белогвардейцев, усеяв ими все улицы. Это направленное в Совнарком сообщение повествует о разгроме крестьянского восстания в Ливнах. А вот донесение из Поволжья. Крестьяне озверели, с вилами и скольями и ружьями, в одиночку и толпами, лезут на пулемет, несмотря на груды трупов, и их ярость не поддается описанию. Подобная картина наблюдалась повсеместно, и на Дону, и на Северном Кавказе, и в средней полосе России. А на Украине из уст в уста передавалось имя батьки Нестора Махно. Сам Махно в откровенных беседах со своими приближенными мечтал о том, чтобы его имя встало в один ряд с именами Разина и Пугачева. И это были отнюдь не беспочвенные фантазии. Слухи о нем ползли по Украине, и когда в 1918 году на юге страны разгорелось крестьянское восстание, кто-то вспомнил знаменитую реплику закованного в кандалы Пугачева. «Я не ворон, я вороненок, а ворон-то все еще летает». К середине 1920 года Махно, прошедший огонь и воду в борьбе с Деникиным, Слащевым, Григорьевым, Пархоменко, Якиром, был по существу обречен. Бои с врангелевскими частями, борьба с красными отрядами, расправы с продотрядовцами и директива Фрунзе, призывающего покончить с махновщиной в три счета, были еще впереди, но уже становилось ясно, что сохранить более и менее обширную территорию, не подчиняющуюся советской власти, ему не удастся. А большевистский режим все круче заворачивал гайки. Известие от 24 мая 1920 года. Наряду с информацией о перевыборе в Союз поэтов и нелепой стычке во время одного из выступлений Есенина с поэтом Ипполитом Соколовым, в связи с инцидентом Есенин-Соколов общее собрание исключило из членов Есенина. В том же номере был опубликован серьезный документ, вокруг которого в столице пошло много слухов и домыслов. Речь идет о приговоре по делу Бориса Моисеевича Думенко, который был вынесен под председательством некоего Розенберга выездной сессии рефтрибунала. Комкор Думенко, начальник штаба Абрамов, начальник разведки Колпаков, начальник оперативного отдела Блехерт, комендант штаба Носов, начальник снабжения 2-й бригады конкорпуса Кравченко. Первое. Вели систематическую юдофобскую и антисоветскую политику, ругая центральную советскую власть и обзывая в форме оскорбительного ругательства ответственных руководителей Красной Армии жидами, не признавали политических комиссаров, всячески тормозя политическую работу в корпусе. Цитируем только первый абзац. По прошествии времени ясно, что Думенко и его окружение, герои первого этапа гражданской войны, были за советы, но без жидов и коммунистов, и против института комиссаров, учрежденного Троцким для надзора за такими командирами, как Думенко. Текст же приговора был следующий. А лишить полученных от советской власти наград, в том числе ордена Красного Знамени, почетного звания красных командиров и применить к ним высшую меру наказания – расстрелять. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Председатель Розенберг, члены Зорин, Чуватин. Тройка, выполняя распоряжение Троцкого, повязала себя кровью. Есенин прочитал номер газеты, скользнул взглядом по фамилии председателя, и мысль мелькнула. «А это хорошо, что у меня жена еврейка. Ишь, времена-то какие! Геройского Думенко расстреляли».